Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 9 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сегодня в НКР отмечается тройной праздник. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. В парламенте НКР состоялось совместное заседание постоянных комиссий национальных собраний Армении и НКР. Объявление и прогноз погоды. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян направил поздравительное послание по случаю Дня Победы Армии обороны НКР и освобождения Шуши. В нем говорится: «Дорогие соотечественники, дорогие ветераны Великой Отечественной войны и Арцахской освободительной борьбы, уважаемые генералы, офицеры, солдаты Армии обороны, от имени властей республики и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Победы Армии обороны НКР и освобождения Шуши. Этот праздник, который обобщил в себе победы нашего народа, став символом героизма и отваги, самоотверженности и патриотизма. Праздник, который, прославляя наше прошлое, освещает будущее и, являясь ориентиром для поколений, учит тому, как жить и творить, любить Родину и защищать ее. В этот праздничный день мы прославляем и преклоняемся перед нашими героическими дедами и отцами, которые плечом к плечу с другими народами Советского Союза одержали победу в Великой Отечественной войне. Мы склоняем головы перед храбрыми армянскими сынами, одержавшими победу в Арцахской освободительной войне и отстоявшими право нашего народа жить свободно и независимо на своей собственной земле. Сегодня мы с гордостью можем заявить о еще одной величайшей победе. Это наше молодое поколение, наши сегодняшние герои, которые с честью продолжают традиции своих предков, создавая новые легенды на полях боя. Самоотверженные солдаты нашей армии обороны твердо стоят на своих позициях и обеспечивают неприступность границ Республики Арцах. Дорогие соотечественники, все эти наши победы являются торжеством единства и сплоченности вокруг идеи защиты Отечества, оказавшегося в опасности. Уверен, что этот дух всегда будет сопровождать наш народ, и мы отпразднуем еще много побед. Это лучший способ сохранить память о наших погибших героях. Это единственно верный способ существования. Это наш единственный путь. Вновь поздравляю всех нас со славным праздником. Желаю мира, новых успехов нашей стране и народу. Говорится в поздравительном послании президента НКР Баку Саакяна по случаю праздника 9 мая. Сегодня с утра высшее руководство НКР во главе с президентом Баку Саакяном, второй президент НКР Аркадий Гукасян, председатель Национального собрания Республики Армения Вовик Абрамян посетили Степанакерский мемориальный комплекс, возложили цветы к вечному огню. Они приняли также участие в мероприятиях, прошедших по случаю 9 мая в городе Шуши. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В резиденции президента Республики Арцах состоялась торжественная церемония награждения в связи с Днем Победы Армии обороны НКР и освобождения города Шуши. Указом президента НКР Баку Саакяна за исключительную храбрость, проявленные при защите государственной границы НКР в ходе широкомасштабных военных действий, предпринятых противником в период со 2 по 5 апреля 2016 года, младший сержант Роберт Абаджан посмертно удостоен высшего звания НКР «Герой Арцаха» и ордена «Золотой орел». Награду получил отец героически погибшего младшего сержанта Александр Абажа. Он пожелал, чтобы все военнослужащие возвратились в свои семьи и служили в мирное время. На вопрос, каким был сын, он скромно сказал: «Хорошим парнем был, мыслящим, идущим на помощь. Знающие его о нем скажут больше». Подвиг Роберта Абаджана говорит больше, чем какие-либо слова. За мужество и отвагу в боях по защите Родины орденом «Боевой крест второй степени» награжден старший лейтенант Андраник Акопян. медалью за отвагу награждены 44 человека, из коих четверо посмертно. Медалью за боевые заслуги награжден 241 человек, из коих 11 посмертно. За личную отвагу, проявленную в боях по освобождению города Шуши, медалью за освобождение Шуши награждены 16 человек, из коих 2 посмертно. За заслуги перед НКР один воин-освободитель награжден медалью «Благодарность». Обратившись к собравшимся, президент Саакян сказал: «Мы миролюбивый народ, но никогда не смиримся с попытками подорвать безопасность нашего государства и дадим достойный отпор любым посягательствам противника». В дни апрельской войны весь армянский народ снова поднялся в едином порыве, продемонстрировав беспрецедентное единство и оказание всемирной помощи. Вокруг Арцаха объединились мать Армения и диаспора. Весь народ превратился в единую армию. Глава государства отметил, что сегодня мы лучше знаем, что нам удалось и какие были промахи. Необходимо выполнить большую работу по устранению выявленных недостатков. Здесь мы также должны работать консолидированно. Президент Республики Арцах поздравил всех присутствующих с Днем Победы Армии обороны НКР и освобождения города Шуши. В Национальном собрании НКР состоялось совместное закрытое заседание постоянных комиссий парламентов Армении и НКР по внешним связям и обороне национальной безопасности и правопорядку. Об этом сообщает пресс-служба парламента НКР. Тема заседания – военно-политическая обстановка, сложившаяся вследствие апрельской агрессии и вытекающие из этого действия. Приветствуя участников совместного заседания, председатель парламента НКР Ашот Гулян высоко оценил роль Национального собрания Армении в дни новых испытаний для Арцаха, охарактеризовав ее как верный сигнал для консолидации всего армянства. С приветственным словом к участникам заседания обратились председатели комиссии Жанна Галстян, Карюн Нагабетян, Артак Закарян и Арзик Мхитарян, которые подчеркнули важность встреч в подобном формате. В ходе заседания с докладами выступили замдиректора Института Кавказа Сергей Минасян, директор Центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян, руководитель Общественного совета по внешней политике и безопасности Масис Маилян. Состоялся обмен мнениями, в ходе которого эксперты выступили с пояснениями относительно озвученных депутатами вопросов. Подводя итоги заседания, председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян отметил, что по итогам обсуждений была собрана достаточно объемная и полезная информация, которая станет материалом для серьезных исследований экспертов и политических деятелей. Группу депутатов парламента Армении принял президент НКР Баку Саакян. Объявление Министерства труда и социальных вопросов НКР в связи с праздником 9 мая. Ниже следующим категориям граждан выдается единовременная денежная помощь: инвалидам Арцахской войны 10 тысяч драмов, семьям погибших в Арцахской войне воинов 16 тысяч драмов, инвалидам Великой Отечественной войны 100 тысяч драмов, лицам, приравненным к инвалидам Великой Отечественной 50 тысяч, участникам Великой Отечественной войны 100 тысяч драмов, лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной 50 тысяч драмов, семьям погибших в Великой Отечественной войне 100 тысяч драмов, лицам, приравненным к семьям погибших в Великой Отечественной войне 50 тысяч драмов, кавалерам медалей СССР 11 тысяч драмов. Помощь выдается в отделениях ЗАО «Арцахпочта» по месту жительства. Для ее получения необходимо представить паспорт либо другой удостоверяющий личность документ. И о погоде. Во вторник, 10 мая, на территории НКР ожидается переменная облачность, возможны дожди и грозы, ветер западный 2,7, при грозе до 18 метров в секунду. Термометры покажут плюс 8-11 ночью, днем 18-23 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степана Керта», в студии был Сейран Карапетян. Еще раз поздравляю всех с праздником 9 мая. До свидания.